Итак, будем знакомы. Арсений Варава. И если вы еще не видели моего портрета на обложках книг, то добавлю. Я молод, бодр, у меня стальные мышцы, лицо аскета, темные брови и нелюдимый взгляд. Я не верю ни в один из священных мифов. Я одинок и свободен. Из всей родни у меня только брат Маркел, сводный по отцу. А по матушке он вообще гражданин другого государства. И если я все еще беден и не искусен в любви, то, судя по его жизненным успехам, он мне полная противоположность. Это он, Мара, вспомнил обо мне между переменой блюд и танцовщиц в стриптиз-шоу. Если честно, я позабыл про его день рождения, но по странной прихоти именинника я мобилизован на этот смотр бизнес-достижений и парад амбиций. Через день я бреду вдоль пологого берега, блаженно улыбаясь. Еще бы! Справа плещет залив. Обветренная скала в километре от берега и старый маяк дополняют благостный пейзаж. Гусиный пух облаков не застит солнца. Босые ноги окатывает шипучая волна. Кривые сосенки осыпают рыжие иглы. Это догорают сухие и тихие дни лета. Ветер Варяжского моря, так в старину называли Балтику, щекочет ноздри, шуршит в траве, пересыпает золотой песок времени. Такие минуты я бываю почти счастлив. У пристани яхт-клуба постукивают бортами шикарные посудины. И я сразу цепляюсь взглядом за белоснежную ладью. Легкая, как чайка на волне, она покачивается у пирса. Это и есть мертвая голова, о которой я узнал прошлой ночью. Суденышко радовало глаз женственными обводами корпуса и не имела в своей наружности ничего флибустьерского. На берегу два дюжих молодца в тельняшках шаманят вокруг костра. Потягиваясь из трюма, влезает Маркел, сумрачный гурман из тех, что придирчиво изучают меню и подолгу выбирают женщин, но никогда не бывают довольны ни тем, ни другим. В миру он преуспевающий фотохудожник, мастер оптических иллюзий, талантище и счастливчик. Я не видел Маркела уже лет 5, зато частенько наблюдал его на голубом экране в разделе светской хроники и скандалов. И за эти годы он преуспел, раздобрел и подернулся легким презрением к остальному человечеству. На берегу лает и скачет на гнутых лапах гладкий пес, больше похожий на антикварный табурет, чем на спутника человека. Флинт! Флинтушка! Фас! Мара с борта заискивающе протягивает собаке колбасу. Но пес, должно быть, страдает морской болезнью. и, поймав кусок на лету, бежит в сторону, поджав обрубок хвоста. «Эй, тело! Лови!» Мара бросает с борта яхты початую бутылку пива. Бутылка шлепается в воду и выныривает, как поплавок. Из-под сходней выходит бурый от запоя абориген, на ходу сбрасывает тельняшку, заходит в воду, хватает бутылку зубами и выходит на берег. «Учись, Флинтушка!» Тело с головы до ног покрыто бесцветной шерстью, и для спившегося прощелыги он довольно упитан. На берегу пловец садится в песок и жадно выдувает бутылку пива. По щекам его бегут прозрачные капли. «Родимый! Приехал таки навестить!» Маркел раскидывает родственные объятия. Я взбегаю по сосновому со слезинкой смолы трапу и вручаю Маркелу свой олиповатый подарок. Что можно подарить человеку, тонущему в море вещей и удовольствий? Спасательный круг. Точнее, брелок в виде человечьего скелета со спасательным кругом на костлявых бедрах. К ногам веселого Роджера прикован увесистый якорь. Я чинно жму руку Маркелу, хотя после увиденного радость встречи убывает, как осеннее солнце.